что-то шоу. Скажи, ну что за прикол, бля? К чему ты пришел? Тут в номинале мы летали, меня забыли. Давай закрывай глаза и улетаем. Белый порошок, к чему все это шоу? Нам с тобой так хорошо, воу-воу. Я помню твои губы. Я помню твои губы. Deep House non-stop. Полено порошок. Нам с тобой так хорошо. Нам с тобой так хорошо. Deep House non-stop. Полено порошок. Нам с тобой так хорошо. Нам будет хорошо. Затяг до фильтра. Любовь под фильтрами. Давай раскрасим этот мир яркими тонами. Погаснут фонари, мы в комнате.